Александр Бессмертный, наследник Кощея. Пролог. Глубокая ночь. В Литтл-Уингинге она особенно тиха. Нет ничего удивительного, ведь это один из самых благополучных, самых тихих пригородов Лондона. Однотипные домики, клумбы местных домохозяек, вечно меж собой соревнующихся в том, кто из них лучше содержит хозяйство. Мир и покой. Это место не любит шума, спешки или чужаков. Люди тут живут мирные, но со своими тараканами, иногда совсем уж бешеными. Вернан Дурсель с самого утра 31 октября чувствовал что-то неладное. Чувствовал, но ничего не происходило. Относительно. Сначала ему почудилось, что стоящая на углу Тисовой улицы полосатая кошка очень внимательно смотрела на карту, которой, впрочем, перед ней не оказалось, когда он осознал абсурдность и ненормальность данной ситуации, и вновь обратил на кошку свое внимание. Мало этого, так вскоре, стоя в пробке, он с раздражением лицезрел толпу чудиков, разодетых в странные одежды, оживленно жестикулирующих и веселящихся. Лишь тогда, когда он оказался на работе и начал по привычке отчитывать подчиненных, его настроение улучшилось. Но червячок сомнений его не оставлял. Он не хотел думать, что все сегодняшние странности связаны с сестрой его жены, с ее ненормальностью. Но эта мысль не отпускала его. Когда же в обед, зайдя в булочную напротив работы и выйдя из нее с обедом, он услышал диалог между парой чудиков, а именно: «Да, совершенно верно, это Поттеры, именно так мне рассказывали. Да, их сын, Гарри». Именно в этот момент он понял, приплыли. Под угрозой оказалась его мирная жизнь. С самой его свадьбы с Туни он искренне молил Господа Бога, чтобы их мирная жизнь не соприкоснулась никоим образом с жизнью ее ненормальной сестры, но фамилия Поттер не оставляла сомнений, скоро начнутся беды. На несвойственной для его крупного тела скорости, Вернан понесся к машине и поехал домой. Чудики продолжали попадаться ему на пути, ликовали, радовались. Но вот Вернан был совсем не рад. Вот его улица, он подъезжает к дому, а перед забором сидит утренняя кошка и неотрывно смотрит на его дом. Прогнать он ее не смог и просто махнул рукой. Стоило ему оказаться на пороге, как в голову пришла мысль: ну, право слово, столько лет они не общались, не виделись, и это вряд ли изменится. Очень знатно сестры поссорились в прошлый раз. Подумав еще, Вернан принял волевое решение не теребить Туни по выдуманным пустякам и самому успокоиться. Настал вечер, тихий, семейный вечер. Туни кормила Дадлика, муж наслаждался вкусным ужином за бокалом пива. Когда жена пошла укладывать ребенка спать, он уселся в свое кресло и включил телевизор, остановившись на репортаже новостей и в завершении нашего выпуска о странном поведении сов по всей Англии. Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не показываются днем, сегодня поступали сотни сообщений от людей, которые с самого рассвета в разных точках страны видели беспорядочно летающих сов. Специалисты не могут объяснить, почему совы решили изменить свой распорядок дня. Диктор позволил себе ухмыльнуться. Очень загадочно. А теперь я передаю слово Джиму МакГаффину с его прогнозом погоды. Как ты думаешь, Джим, не будет ли сегодня вечером новых дождей из сов? Не знаю, Тед. На экране появился метеоролог. Однако сегодня не только совы вели себя необычно. Наши зрители из таких отдаленных уголков Англии, как Кент, Йоркшир и Данди, звонили мне, чтобы сообщить, что вместо дождя, который я пообещал вчера вечером, у них был настоящий звездопад. Возможно, кто-то устраивал фейерверки по случаю приближающегося праздника. Хотя до праздника еще целая неделя. А что касается погоды, сегодняшний вечер обещает быть дождливым. Вернан застыл в своем кресле. Падающие звезды, совы средь бела дня, странные люди в мантиях, и еще непонятное перешептывание по поводу этих Поттеров. Очевидное отрицать было больше нельзя. Стоило жене зайти, он осторожно попытался спросить, не присылала ли ей сестра какую весточку. Почему осторожно? Потому что Туни всегда очень резко реагировала на любые упоминания своей сестры, и этот раз не стал исключением. Кое-как успокоив жену, Вернан постарался успокоиться сам, и это у него вышло довольно быстро. С надеждами на лучшие, супруги легли спать. Они уже не видели ни странной кошки с пятнами вокруг глаз, напоминающими очки, ни старика с длинной серебристой бородой в лиловой мантии, ни прилетевшего на мотоцикле с коляской огромного мохнатого человека по имени Хагрид. Они не слышали их разговор, и уж точно они никогда не узнают, что великий светлый волшебник, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор положит на их порог с сопроводительным письмом годовалого младенца со шрамом на лбу. Великан улетел, старуха исчезла за поворотом улицы, старик с длинной бородой, ранее втянувший в подобие зажигалки весь свет из уличных фонарей, вернул его назад, и тоже пропал. У каждого из них были разные мысли. Великан думал о малыше, великом горе и драконах. Старуха думала о мальчике совсем немного, пока уверенность в непогрешимости наставника не вымила о нем все мысли, заставив сосредоточиться на ее будущей работе в Хогвартсе. Дамблдор же думал о своих, далеко идущих, планах на ребенка. Помимо того, что он должен в ближайшее время распространить весть о юном победителе Волан-де-Морта, впереди у него не меньше важных дел. А жертвенный агнец, то есть герой света, будет расти в условиях ненависти и нелюбви, чтобы потом пришел великий светлый и, дав ребенку конфетку, заслужил его полнейшее доверие и уважение, а в будущем стал полностью подвластным воле Дамблдора. Он не видел человека с кожей, цвета пепла, глубоко посаженными, полностью черными глазами с черной радужкой, длинными черными волосами, собранными в хвост, высокого, странно одетого и буквально лучащегося такой мощью, что само пространство вокруг него колебалось. Если бы Альбус увидел его, не раздумывая ни секунды, ринулся бы в бой, ведь не просто так здесь появился прямой предок самих Пивереллов. Сам же предок Пивереллов, хотя по его виду и не скажешь такого, ведь ему не дашь больше 30, неспроста появился здесь именно сейчас, в эту ночь. Он целенаправленно пришел за мальчиком. Зайдя на крыльцо, он всмотрелся в его лицо, отыскав в нем черты, вызывающие в его воспоминаниях давно забытый, но такой родной образ. Кощей Бессмертный, древнейший темный в мире, основоположник некромантии, магии крови, основатель и первый директор Китежа, истинный бессмертный и любовник самой Мараны, бережно поднял на руки сверток с младенцем, и в его глазах зажегся небольшой огонек, говорящий о испытываемых им в этот момент эмоциях. На руках он держал своего последнего прямого наследника, и у него есть на большие планы на мальчика. За века своей жизни Кощей разучился испытывать любовь и привязанность, потому эмоции в его глазах выражали лишь одно – жажду шанса на покой. Он устал, сильно устал, но просто так он не сможет уйти за грань, в объятия любимой, и мальчик поможет ему. С этими мыслями он исчез в облаке черного дыма. Вскоре ребенка хватились, планы Дамблдора пошли под откос, и ему пришлось их экстренно менять. Благо, под пророчество подпадал еще и наследник рода Лонгботтом. Так что, если Поттера не найдут, придется опираться на Невилла. Дамблдор еще не подозревал, что история изменила свой путь, и в его конце совершенно иное будущее, чем он рассчитывал. Глава 1. Утро доброе, юный княжич. Потянулся в постели парень 13 лет. И тебе, Афоний. Этот день обещает быть жарким и ясным. Природа явно радуется приближающемуся празднику, возможно, но я все еще считаю, что я слишком незначителен для того, чтобы сама природа так проявляла себя в отношении меня. Вы просто слишком скромны. Не без этого. Александр позволил себе улыбнуться, в изумрудных глазах забегали озорные искры. Князь приказал разбудить вас, княжич, у вас сегодня много дел. Расскажи, покуда я привожу себя в подобающий вид. Сначала завтрак. Дедушка будет? В этот раз да. Я рад. Парень позволил себе легкую улыбку и начал свой утренний мацион. Князь собирался обсудить с вами что-то важное, помимо обучения. По плану, после завтрака у вас занятие английской речью, законами и обычаями. Далее алхимия с мастером Ауреем и обед. После, боевая магия с князем и обещанный разговор. Спасибо, Афоний, можешь идти. Домовик поклонился и исчез из комнаты, оставив княжича одеваться и готовиться ко дню грядущему. Александр уже привычно посмотрел в зеркало и привел в порядок прическу. Волосы его были слишком непослушны, потому он отпускал их и собирал в хвост, что смотрелось очень привлекательно, особенно в сочетании с его изумрудными глазами. 1,70 м ростом, довольно крепкое сложение, но без излишков, персиковая кожа, чуть более насыщенная на щеках, широкие плечи, немного пухлые розовые губы и ровный прикус. Завидный жених в любой стране, в чем парень уже не раз убеждался. И, как вишенка на торте, ореол магической мощи, окружающий его постоянно. Он еще не может филигранно контролировать свою силу, хотя и делает успехи на данном поприще. Тем не менее, даже то, что ореол могущества не виден глазу, вокруг его фигуры вполне заметны колебания воздуха, а сама мощь ощущается окружающими интуитивно. Но ничего, скоро все придет в норму. Через пару дней его день рождения, 14 лет. Именно в этом возрасте он будет способен перенести ритуал укрепления магии и увеличения мощи. Он давно хотел его пройти, но дед никогда не будет советовать плохого. Потому он прислушался к его доводам и терпеливо ожидает своего 14-летия. Дед, он очень его любил и уважал. Выдающаяся личность, кладезь знания и мудрости, преисполненный могуществом и статью. Александр или, как любил дедушка, Саша, хорошо знал о том, кто он. Гарри Поттер, ребенок, родом из Англии, сын Джеймса Поттера и Лили Эванс. Дед никогда от него ничего не скрывал, выдавая определенные факты по мере его взросления и развития умственных и аналитических способностей. И бывший Гарри был очень рад, что дед поступил именно так. Он думал о том, что было бы с ним, вывалит дед на него все сразу. Скорее всего, устроил бы истерику, впал в депрессию, а после у него проснулась бы, как любит говорить дед, шило в заднице, и он бы всеми силами попытался попасть в Англию и отомстить убийце родителей. Без плана, силы, знания и прочего. Бездарно погиб бы, и прощай, Александр. За это он уважал Кощея, а также за его ум, силу, заботу и твердость. Древний и сам говорил внуку, что уже слишком давно живет на этом свете, и слишком много потерял, чтобы хоть что-то светлое еще чувствовать. Но Саша знал, сердцем чуял, старый Кощей любит его, всем сердцем. Он может казаться холодным, надменным, жестоким, но он добрый и заботлив по отношению к внуку, и многое ему дал. За это Саша любит его в ответ. За все эти годы Кощей многому его научил, многое рассказал, и всеми силами постарался подготовить его к дальнейшей жизни. Сама личность дедушки невероятно интересна. Родившийся в 5 веке нашей эры на территории нынешней Норвегии, в семье викинга и ведьмы, родители были изгнанниками в своих племенах и жили обособленно. Тем не менее, его отец был великолепным воином, а мать – сильной ведьмой, и свои знания они постарались наиболее полно передать своему единственному сыну, пока не умерли. Их смерть стала ударом для юного Кощея, и он начал исследовать все, связанные со смертью, достигнув немалых успехов на своем пути, кем он только не был за всю историю. Изыскания в магии помогли ему сохранять молодость и силу, и он продолжал развиваться и учиться. В какой-то момент он стал одним из тех, кто пришел на Русь для правления, да так и осел здесь. Конечно, он исходил весь мир, познал многие знания и таинства, но именно на Руси решил он остаться и жить. Когда он познал некие древние таинства, он решился на то, чего давно желал, призыв смерти. В ходе ритуала ничего не произошло, и он, было, сломался. Но результат, все же, пришел к нему, сам. Это не была сама смерть, нет. Дед говорил, что даже для него истина о вечной госпоже тяжко, что уж говорить об Александре. Нет, к нему явилась Марана. Если приводить аналогии, то она ангел смерти, сущность, приближенная к вечной госпоже, но ею не являющаяся. Тем не менее, она обладала великой силой, дарованной самой смертью, и исполняла возложенный на ее плечи долг по сбору почивших душ. Заняв тело смертной девушки, сделав ее своей аватарой, она явилась к Кощею, чтобы посмотреть, кто это такой упорный и знающий, чтобы дозваться до нее. Оказалось, что даже такие неземные сущности способны на любовь. Немало времени они провели вместе, общаясь и обучаясь, познавая новое. Чувство меж ними вспыхнуло внезапно, но сильно. Они отдались ему с головой, без остатка. Неудивительно, что у них родились дети, Вальдемар и Марья. Но все имеют конец, настал он и у их отношений. На самом деле это даже грустно. Марана настолько отдалась своим чувствам, что забыла о своем долге. Множество непрекаянных душ не смогли покинуть мир, наполняя его некроэнергией. Нежить различных видов начала сеять разрушение и смерть там, где этого быть не должно. В наказание, сама вечная госпожа явилась в мир, развеяв по ветру аватару Мараны, и запретив ей в дальнейшем повторять подобную глупость, дабы она более не отвлекалась от своего долга. Кощея же она лишила самой возможности умереть, чтобы быть рядом с любимой, пока не пройдет неизвестный срок. Марана оставляла знаки, наблюдала за ним с изнанки мира. Он же лишь чувствовал касание ее неземных ладоней на своих щеках холодным ветерком. И все эти века он искал способ, чтобы воплотить Марану вновь в мире живых, либо самому уйти к ней за грань, и второй вариант был гораздо исполнимее. Саше было жаль деда, и он очень уважал его за стойкость. Столько веков жить ради любимой, чтобы отыскать к ней путь, это заслуживает уважения. За все эти века он был везде, отметился в различных исторических хрониках под разными личинами, но все равно вернулся туда, где жил с Мароной, и где родились его дети. Он оставил огромный след в истории, но самым его любимым детищем был Китиш, закрытое обучающее учреждение, в котором он преподавал одаренным детям свои знания. Со временем, он передал управление Китижем иному человеку, а сам ушел в свой дом, построенный вместе с Мароной, скрытый от всего мира. Именно здесь Саша и провел всю свою жизнь. Алхимия увлекала его своей красотой. Он с наслаждением наблюдал процессы обращения веществ из одного в другое, с недетским интересом варил эликсиры и декокты, основы и сложные отвары. Помимо этого, он своими собственными руками создал себе орудие. Чародеи, колдуны, волшебники, друиды, все люди, обладающие магией, пользуются так называемыми костылями, чтобы творить волшбу. Конечно, сильные личности с развитым даром могут колдовать и без них, но они значительно облегчают как сам процесс колдовства, так и обучение работе без них. Тут главная воля, дух и сила, подкрепленные желанием. Но без костылей это может быть опасно. И Саша сам сделал себе свой костыль. Перстень из лунного серебра, с главным камнем из черного обсидиана, с нанесенными на него рунами, более мелкими камнями аргилитом и гематитом справа, и черным агатом и турмалином слева, а с внутренней стороны нанесены руны с напылением из лунного камня. Все это вымочено в специальном зелье на основе его собственной крови, которое он готовил сам. До этого он пользовался посохом из запасов деда, который был предназначен для обучения молодежи. Английская речь, законы и обычаи тоже преподавались ему не просто так. Дед всегда откладывал самый серьезный разговор на потом, но Саша не был глупцом. Сложив имеющиеся у него факты, он быстро пришел к выводу, что ему придется вернуться в Англию и, скорее всего, жить там какое-то время. С одной стороны, он этого не хотел, ему нравилось и здесь. Дом Кощея и Мараны был сокрыт от мира в Уральских горах самыми разными чарами, в том числе и пространственными. Не меньше чар было положено на то, чтобы это место было уютным и теплым, несмотря на горный климат. Он вырос здесь, учился, наслаждался жизнью. Здесь его дом, здесь он привык. С другой же стороны, ему было интересно увидеть мир за пределами дома, который он не покидал. Да и отомстить за родителей необходимо. Одним из качеств, воспитанных Кощеем в юном внуке, была гордость. Он не мог просто взять и простить убийцу своих родителей. К сожалению, сил его еще слишком мало для того, чтобы тягаться с сильнейшим темным волшебником века, а просить об этом деда будет неправильно. Эти мысли занимали его весь день, до самого начала занятий боевой магией. Что ни говори, а дед его очень искусен. Он вел отряды викингов, затем русичей, и не одно их поколение, в бой. Его опыт ведения войн просто колоссален. Потому, уроки боевой магии представляли собой битву с использованием холодного оружия и магии внутри тела. Как говорит Кощей, со времен его последних военных кампаний магическое искусство стало вырождаться. Сейчас уже нет тех сильных магов, что ранее могли на голой воле вызвать адское пламя и спокойно его контролировать, нет у бравых воинов, орудующих мечом не хуже, чем волшебным инструментом. Это ему категорически не нравилось, и внука он гонял и в хвост, и в гриву. К 14 годам Саша уже мог усиливать себя магией, повышая свою скорость, выносливость и физическую силу, выводя себя за пределы человеческого тела, и при сражении на мечах использовать его как проводник для боевых заклинаний, или же кидаться этими самыми заклинаниями во время схватки. И во время этих уроков Кощей превращался из любящего деда в сурового, жестокого воина-мага, каким он был века назад. На этих занятиях не стоило зевать и расслабляться, нужно было постоянно двигаться под усилением, атакуя мечом и заклинаниями, иначе была угроза получить смертельную рану, которые потом очень болезненно лечились. Сколько таких у него было ран, не счесть. От некоторых даже характерные шрамы остались, например от колотой раны под самым сердцем, или от режущего проклятия на боку. Дед был жесток в бою, даже к внуку, но Саша его за это уважал и был благодарен. Этот урок прошел так же, как и предыдущие, но Саша уже был довольно хорош, потому умудрился не получить серьезных ранений. «Ты молодец, Саша, хорошо поработал. Спасибо, дедушка. Приводи себя в порядок и на ужин. А после, настало нам время поговорить, внук». Вот и он, тот самый момент. С волнением Саша ожидал этого разговора. Хоть и готовился он к нему уже давно, но все равно мандражировал. Теплая ванна не снимала волнений, как и теплый ужин, приготовленный Афонием. И вот он, слегка трясущийся от волнения, стоял перед резными дверями черного дерева, ведущими в рабочие покои его деда, и внутренне готовился к тяжелейшим откровениям. Глава 2. Проходи, садись. Кощей рукой указал на бордовое кресло рядом со своим, не отрывая взгляда от пламени камина. Кабинет Кощея был простым, но изысканным. Темно-изумрудные обои с серебряными узорами лиан и цветками лилий гармонично сочетался как с ростовым портретом самого Кощея в боевом облачении, так и с портретами его детей, Вальдемара и Марьи. Слева от резной двери было панорамное окно, открывающее потрясающий вид на ночные горы. Слева, вдоль стен, стояли книжные полки, заставленные фолиантами и гримуарами. Там же стоял массивный стол красного дерева, за которым любил работать хозяин кабинета. Каменный пол был устлан персидскими коврами 13 века с наложенными на них чарами поддержания тепла и сохранности, а также шкурами животных. Напротив двери был камин, над которым висели три портрета, а перед ним два кресла со столиком меж ними. В одном из них сидел Кощей, во второй сел сам Саша. Свет в кабинете давала люстра под потолком, а также те самые серебристые узоры. Кощей молча смотрел на огонь. Взгляд его был, будто, затуманен, явный признак того, что он ушел в свои воспоминания. Такое с ним случалось не так часто, и всегда значило, что следом грядет серьезный разговор. Саша покорно ждал, когда дедушка вернется в реальность. Через несколько минут взгляд древнейшего мага, что старше самого Мерлина и легендарных основателей Хогвартса, прояснился, и он устроился поудобнее. Пришло время для серьезного разговора. «Саша», — начал он, — «я тобой очень доволен. Твои успехи заставляют меня испытывать небывалую гордость. Твои учителя отзываются о тебе лишь положительно, и это меня искренне радует. Спасибо, дедушка». Хаем. Он снова погрузился в себя, но уже через минуту снова взял слово. «Что ты знаешь о Николасе Фламеле? Старый французский алхимик считается единственным создателем философского камня, который помог ему создать эликсир жизни и проживать до сих пор. Не знаю, насколько он сильный маг, но алхимик он, один из лучших, и лишь немногим уступает тебе и легендарному грандмастеру зелий Салазару Слизерину». «Да, все верно, но...» Он пожевал губы. «Знаешь, не готов я к этому разговору, честно. Вроде бы, много раз продумывал его до мельчайших деталей, но сейчас, в момент, когда все должно случиться, я волнуюсь, как молодой. Дедушка, пожалуй, зайду немного издалека, и прости меня заранее, если мои слова обидят тебя, или заставят разозлиться. Хорошо, обещаю. Спасибо. КХМ, КХМ». Он прочистил горло и продолжил, держа в руках бокал с медовухой. «Ты же помнишь историю начала нашей совместной жизни, и ее особенности?» «Конечно. Ты забрал меня с порога дома моей тети-простеца, чтобы воспитать самому. С самого начала моего у тебя обучения в 5 лет ты говорил, что не стоит мне обольщаться по поводу семейных уз, ибо ты слишком много пережил и видел, чтобы чувствовать хоть что-либо. Ты же понимаешь, что я на самом деле люблю тебя, как внука, хоть и думал, что больше не смогу любить кого-либо. Понимаю, не любил бы, моя жизнь не была бы такой светлой. Я очень рад, что ты это понял, и любишь меня в ответ. Я счастлив иметь такого внука. Взаимно, дедушка». Я не смог не улыбнуться. «А теперь скажи, ты когда-нибудь задумывался о том, в чем причина того моего поступка? Думал ли ты хоть раз о том, зачем я забрал тебя у родных людей? Разлучил с семьей, ни разу не отпустил к ним?» «Нет». Саша и правда никогда не думал о причинах, побудивших Кощея на совершение этого, со стороны, гнусного поступка. «Но я ни о чем не жалею. Мне кажется, не знаю, наверное, это интуиция, но я чувствую, что у них мне бы было очень плохо, а единственным моим желанием было бы желание умереть». «Твоя интуиция очень сильно развита для такого молодого возраста. Еще одно доказательство, хотя и предыдущих было достаточно. О чем ты?» «О том, что тебе достался дар от самой Мараны, один из многих, и один из самых полезных. То есть, позволь рассказать, внук, я уже начал догадываться, что скрывается за последними словами, но решил не мешать и не выдвигать скоропалительных теорий. Дедушка и сам все сейчас поведает. Как ты знаешь, мне очень много лет, я очень многое знаю и умею, во многих важных эпизодах мировой истории оставил свой след. Ты также знаешь о моей первой и единственной любви, плодом которой стали мои дети, Вальдемар и Марья. Да, Вальдемар, сын, погиб в бою, защитив князя Владимира от покушения в Византии, и не успел оставить наследников. Марья же полюбила одного варяга, его звали Бальгер. На своей родине он был значимой фигурой, и в один прекрасный момент был вынужден возвращаться на родину. Марья отправилась с ним, и больше я не видел ее. Мы сильно с ней поругались тогда, и она, молодая влюбленная бунтарка, сбежала с ним на север. Я до сих пор на нее зол, хоть это чувство и сменилось глубокой тоской по любимой дочери. Но я, тем не менее, не переставал следить за ее судьбой, как только мог. Потому я знаю, что Бальгер одолел в поединке убийцу его отца и занял полагающееся ему место правителя своего народа по праву победы и наследия. Своей силой он доказал свое право на отчий престол и на то, чтобы связать свою жизнь с чужачкой. Позже она и сама доказала свое право быть его женой, добилась всеобщей любви и уважения, а также признания ее магической силы. У них родились дети, два сына и дочь. Но, если первый сын не унаследовал магического дара, а у среднего он был лишь немногим больше, чем у слабейшего колдуна, то вот младшая дочка, Урсула, унаследовала в полной мере нашу магию. Впоследствии, магическая сила среднего ребенка позволила ему прослыть небывало могущественным воином, и это вызывало сильную зависть у его старшего брата, уступающего ему. Как итог, братья убили друг друга в поединке, что стало причиной смерти и моей дочери. Она просто не выдержала горя, сковавшего ее сердце, а Урсулы не было рядом, чтобы поддержать мать. Она умерла, а Бальгер сошел с ума и превратился в деспота, которого убили позже собственные люди. Урсула же, как и когда-то ее мать, сбежала с неким Актриусом Певереллом, довольно искусным магом. Она понимала, что родители не примут ее выбор, потому до самой своей смерти не узнала о судьбе своей семьи. Отец Актриуса был основателем рода Певереллу, тогда еще молодого, но уже довольно перспективного, и Урсула лишь усилила этот род. В браке у них родилось трое сыновей, Антиох, Кадм и Игнатус. Юноши, невероятно сильные в магическом искусстве. На время он прервался, встав и подойдя к стеллажу, с которого взял книжку и, вернувшись, протянул ее Саше. Что это? Книга сказок английского автора, странное у него имя. Это нужно, чтобы продолжить мое объяснение. Найди и прочти вслух сказку о трех братьях. Не став спорить или задавать вопросов, Саша нашел нужную сказку в самом конце книги и принялся читать. Даже то, что книга была на языке оригинала, Саша читал без запинки и с выражением, будто на родном русском наречии. Да, Саша родился на родине автора, но вырос он здесь, в Уральских горах, среди славянского языка, письменности и мифологии, и считал родным именно этот язык, а не английский. Тем не менее, в изучении языка своих родителей он достиг отличных успехов, нужно лишь немного практики с носителями языка, чтобы избавиться от акцента и понять некоторые тонкости. КХМ. Он прочистил горло и приступил. Жили-были трое братьев, и вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой и пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти, и такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущи в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками, и вырос над рекою мост. Братья были уже на середине моста, как вдруг смотрит, стоит посреди дороги кто-то, закутанный в плащ. То была смерть, и смерть заговорила с ними. Она очень рассердилась, что три жертвы ускользнули от нее, ведь обычно путники тонули в реке. Но смерть была хитра. Она притворилась, будто восхищена мастерством братьев, и предложила каждому выбрать себе награду за то, что они ее перехитрили. И вот старший брат, человек воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, победившего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату. Второй брат был гордец. Он захотел еще больше унизить смерть и потребовал у нее силу вызывать умерших. Смерть подняла камешек, что лежал на берегу, и дала его среднему брату. «Этот камень, — сказала она, — владеет силой возвращать мертвых». Спросила смерть младшего брата, что он желает. Младший был самый скромный и самый мудрый из троих, и не доверял он смерти, а потому попросил дать ему такую вещь, чтобы он смог уйти оттуда и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь, отдала ему свою мантию-невидимку. Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через мост. Пошли они дальше своей дорогой и все толковали промеж собой об этом приключении да восхищались чудесными вещицами, что подарила смерть. Долго ли, коротко ли, разошлись братья каждый в свою сторону. Первый брат странствовал неделю, а может, больше, и пришел в одну далекую деревню. Отыскал он там волшебника, с которым был в ссоре. Вышел у них поединок, и, ясное дело, победил старший брат, да и как могло быть иначе, когда у него в руках была бузинная палочка. Противник остался лежать мертвым на земле, а старший брат пошел на постоялый двор и там давай хвастаться, какую чудо-палочку он добыл у самой смерти, с нею никто не победит его в бою. В ту же ночь один волшебник пробрался к старшему брату, когда тот лежал и храпел, пьяный вдрызг, на своей постели. Вор унес волшебную палочку, а заодно перерезал старшему брату горло. Так смерть забрала первого брата. Тем временем средний брат вернулся к себе домой, а жил он один одинешенек. Взял он камень, что мог вызывать мертвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо, стоит перед ним девушка, на которой он мечтал жениться, да только умерла она ранней смертью. Но была она печальна и холодна, словно какая-то занавесь отделяла ее от среднего брата. Хоть она и вернулась в подлунный мир, не было ей здесь места, и горько страдала она. В конце концов средний брат сошел с ума от безнадежной тоски и убил себя, чтобы только быть вместе с любимой. Так смерть забрала и второго брата. Третьего же брата искала смерть много лет, да так и не нашла. А когда младший брат состарился, то сам снял мантию-невидимку и отдал ее своему сыну. Встретил он смерть как давнего друга и своей охотой с нею пошел, и как равные ушли они из этого мира. В голове у Саши сложилась картина. Разрозненные части встали на место, а догадки обратились уверенностью. Он посмотрел на деда, и в глубине его глаз увидел подтверждение его мыслям. «Я правильно понял, эти трое, и есть те самые Антиох, Кадм и Игнатус, твои правнуки?» «Правильно, а смерть?» То был посланец Мараны. Она нашла способ обойти запрет вечной госпожи. Ей было запрещено появляться в мире живых как в своем обличье, так и в чужих телах, иметь связи со мной до истечения срока или моей смерти. Даже к детям и внукам она не решалась снизойти. Ей было очень больно видеть их кончины, и не иметь возможности задержать их души, поговорить, или же разделить с ней вечность. Она решилась на рискованный шаг, в надежде на то, что таким образом убережет своих потомков от бед, и вручила им дары, можно сказать и так. Позволь прояснить один момент, Сашенька. Помимо боевой магии, алхимии и прочего, я еще и непревзойденный артефактор. Артефакторику, чары, алхимию и боевую магию я, с помощью магии возвел в разряд родовых даров, как их называют в Англии. Со стороны Мараны такими дарами стали темная магия и некромантия. Таким образом, в моих потомках высок шанс пробуждения одного из даров, либо же сразу нескольких. Все они не могут пробудиться одновременно ни в ком из потомков, но обучение соответствующим дисциплинам для них становится в разы проще. Дары смерти – мой шедевр на ниве единения артефакторики, темной магии и алхимии. Наш смаранный шедевр – мантия, что способна защитить в бою, обратившись доспехом. Кольцо с камнем, способное возвеличить даже полностью светлого мага на ниве некромантии, и даровать ему силу призывать души мертвых себе на помощь в бою. И волшебная палочка, сильнейший проводник и, одновременно, усилитель магической силы, открывающий доступ к высшим заклинаниям. Сказки и легенды на чем-то строятся, Саша. Данная сказка построена на наших смаранных потомках и артефактах. Только с их помощью нельзя одолеть смерть. Эту силу ничто не одолеет, и никто. Но вместе, три эти дара могут сделать человека практически неуязвимым. В те времена, за эти артефакты можно было продать собственную душу. Но отдать все три лишь одному она не могла, как и раскрыть всю силу этих артефактов. Потому, она разделила их меж братьями, лелея надежду, что они вместе, как семья, смогут защитить друг друга от всех угроз нашего мира. Это вполне могло сработать, ведь братские узы могут многое. К сожалению, она ошиблась. В сказке ведь правда о их смерти, да, немного искаженная, но правда. Тех уз, на которые рассчитывала Марана, не было меж братьями. Более того, получив артефакты в свое пользование, они разошлись, и больше никогда не виделись. Антиоха убил его же друг и боевой товарищ, подло, ударом в спину. Не стоило ему хвастаться силой палочки. Уникальное сочетание черной бузины и волоса с головы смертного тела Мараны, смоченного в зелье на основе моей крови, лишь в руках члена нашей семьи она способна творить немыслимое, в полную свою силу. Но и в чужих руках она на порядок превосходит все прочие проводники. Антиох не успел оставить достаточно потомков, к огромному сожалению. Хоть он и был горделив и надменен, он был хорошим человеком. Немного бы набраться жизненной мудрости, и его линия рода была бы очень могущественной. Жаль, от предательства никто не защищен. Судьба Кадма не менее печальна. Сила кольца способна вызвать душу из-за грани, именно ту, что хочет призыватель, а при наличии полного комплекта даров, чародей способен на более глобальное манипулирование душами. Например, вытащить душу из тела, заменив ее другой, и даже заставив ее прижиться. Такие манипуляции опасны и имеют свои ограничения. Нельзя вынуть душу и заменить ее другой просто так, не в своем теле. Душа начнет разрушать его, либо же подвергнет чудовищным изменениям. Получающийся в ходе сего монстр теряет рассудок и шанс на мирное перерождение. Но кольцо способно обойти это ограничение, позволяет менять души в телах местами, или даже заменять одну душу другой. При этом тело не умирает и не меняется, а приживленная душа не сходит с ума. Согласись, это очень могучая сила. Если использовать лишь кольцо, в отрыве от остальных даров, душа в теле не сможет быть заменена. Максимум, человек превратится, на время, в одержимого на некоторое время, но вскоре его тело отторгнет чужую душу назад за грань, а в это тело уже будет нельзя заново призвать никакую другую душу. Кадм любил, сильно и ярко, и так же сильно и ярко он горевал, когда любовь всей его жизни умерла. Получив в свои руки кольцо, он увидел в этом шанс, и не преминул им воспользоваться. Проведя опыты, он смог призвать душу своей возлюбленной, и даже поселить ее в живом теле. Его сил было достаточно, чтобы даровать возлюбленной много времени в мире живых, но она все равно отправлялась за грань, и каждый раз он призывал ее вновь, каждый раз в новое тело. С каждым разом срок пребывания в мире живых становился все короче, пока, в один печальный момент, душа возлюбленной не разрушилась, не выдержав более испытываемой нагрузки. Это и стало тем фактором, что сподвиг Кадма на самоубийство. Игнатус же, самый младший, был не то, что умнее старших братьев. Он был более спокойный и домашний. Именно он подхватил и продолжил род Певереллов, передавая мантию наследникам. И прожил он долго потому, что грамотно ей распорядился. О ней не знал никто, даже семья, покуда не пришел его срок. Используя ее скрывающие возможности, он был в курсе всех плетущихся против его семьи интриг и всегда бил на опережение. Для себя он вывел девиз, которому Певереллы следовали до самого своего конца: семья прежде всего. Для своей семьи он был добрым, заботливым и участливым. Да, строгим, но любящим. С остальными же он был жесток и беспощаден, особенно с теми, кто представлял для его семьи угрозу. Это так интересно. Ему было жаль Антиоха и Кадма, но таков этот мир. Тут в его голове возник один серьезный вопрос. «Вот почему ты взял меня? Я потомок одного из братьев, твой прямой потомок, молодец, ты все понял правильно». Кадм оставил потомство, но лишь один его потомок, которому он рассказал о своей семье, самый младший, пришел в дом Певереллов, под крыло Игнатуса, и был им воспитан. Кровь же остальных угасла в смешениях с простецами, либо же была изведена. Именно Арман принес кольцо отца своему дяде, и так два из трех даров оказались в семье. След палочки был утерян, и многие поколения Певереллов безуспешно искали ее. Сам же Игнатус оставил много потомков. Они породнились с такими родами, как Рейвенкла, Хаффлпафф, Гриффиндор. Дочь же Армана, Анна, в один прекрасный момент привела в дом своего жениха. Звали его Корвин, и именно эти двое стали родителями такой выдающейся в Англии личности, как Салазар Слизерин. Таким образом, кольцо Кадма ушло в род Слизерин и стало передаваться в нем из поколения в поколение. Но для нас имеет значение в данный момент правнучка Игнатуса, Иоланта, которая, как старшая из женщин в действующем поколении, не имеющим мужчин-наследников, стала хранительницей мантии и вышла за Хардвина Поттера. Ее поколение состояло сплошь из девочек, потому род Певереллу по мужской линии на время прервался. Катрина, младшая двоюродная сестра Иоланты, взяла управление родом в свои руки и была главой, пока ее не сменил сын. Со временем род Певереллов угас, и лишь два рода на данный момент имеют в своей крови кровь Певереллов и их семейные дары, Гонты по линии Кадма, и Поттеры по линии Игнатуса. Получается, я один из последних твоих прямых потомков, да, и это очень грустно, ведь угасание рода началось именно с даров. Знай мы с Мароной, что они принесут нашей семье столько бед, ни за что бы не поступили так, к сожалению, сделанного не вернуть. А кто же еще? Последний гонт некоторое время назад скончался в Азкабане, остался от них лишь полукровка, рожденный его сестрой от простеца, которого она опоила любовным зельем. И именно этот полукровка убил твоих родителей. Что, Том Марвалоредгл? Сейчас это имя знают немногие, он много сил приложил, чтобы весь мир называл его тем именем, которое, как он думает, внушает страх. Хотя, как по мне, имя Волан-де-Морт звучит довольно глупо. Тем не менее, его имя многим внушает страх. Ты все это мне рассказываешь не просто так, что от меня требуется. Хаэм, на короткое время он замолчал, но, вскоре, продолжил. Дары нужно вернуть. Маги выродились, а простецы размножились как тараканы, и очень далеко ушли в развитие от современных магов. Сила даров, на данный момент, принесет больше вреда, чем пользы. Потому, они будут мною уничтожены. Уничтожены с пользой. С пользой, они помогут мне, наконец, уйти за грань. Саша в ошеломлении смотрел на деда, который оставался по-прежнему спокойным. Он все никак не мог поверить в услышанное, но быстро взял себя в руки. Сделав выводы из рассказов деда, он пришел к выводу, что так должно быть. Так правильно. Он не может винить его за желание окончить осточертевший земной путь и вновь воссоединиться с любимой. С одной стороны, он желал, чтобы у него все получилось, и он обрел счастье. Более того, сам Саша хотел, однажды, тоже так полюбить, чтобы даже в смерти вместе. Но с другой, я понимаю, о чем ты думаешь, но уйду я не сейчас, не оставлю же я тебя совсем одного, нет уж, сначала ты приведешь сюда свою невесту, и мы введем ее в семью по всем правилам. Потом я увижу твоих детей, и уже тогда я спокойно уйду, зная, что ты не один, и у тебя все хорошо. Спасибо, я понимаю, и обязательно найду свою любовь, с которой проведу всю жизнь, а, может, и посмертие. Вот он, правильный настрой. Так что требуется от меня, что ты знаешь об Альбусе Дамблдоре? Глава 3. Что ты знаешь об Альбусе Дамблдоре? Вопрос ввел Сашу в ступор. Изучение его родины включало в себя и жизнеописание самых видных исторических личностей магической Англии, и о Дамблдоре, директоре Хогвартса, он тоже читал. Но что он, на самом деле, о нем знает? Ничего. Великий светлый волшебник, кавалер ордена Мерлина первой ступени, председатель законодательного органа Британии и действующий председатель Международной конфедерации магов. Известность в определенных кругах приобрел за разработку 12 способов использования драконьей крови вместе с Николасом Фламелем, но наиболее известный его поступок – победа над Гриндевальдом. Все, как по учебнику, единственный доступный мне источник информации. Понятное дело, ты можешь мне сказать свои предположения о том, зачем я завел с тобой этот разговор? Я думаю, ты хочешь, чтобы я отправился в Хогвартс на обучение. К сожалению, эта идея, как по мне, не основная, и есть еще ряд более мелких или крупных, но более значимых причин, и я их не вижу. Тогда я тебе поведаю. Мне нужны дары, и я бы, не напрягаясь, мог бы их все собрать. Но у меня есть ты. Не как расходный материал, а как любимый внук, которому еще многое нужно преподать. Потому, за дарами я хочу отправить тебя. В этом есть некоторые плюсы. Ты побываешь в стране, где родился, где родились твои родители, и некоторое поколение твоих предков. Ты, Сашенька, уникален. Антиох, все-таки, был мужчиной, здоровым и любвеобильным. Да и времена. Ты уже большой мальчик, откуда берутся дети, знаешь. Антиох любил женщин, и потому нет ничего удивительного в том, что у него были быстрюки, или, как говорят на Западе, бастарды. Он не дожил до того, чтобы о них узнать, и они сами не знали о том, частью какого рода они являются. В каком-то поколении, я уже точно не помню, со стороны Антиоха остался лишь один потомок. Знаешь, с кем он связал свою судьбу? Позволю себе предположить, что с кем-то из потомков Кадма или Игнатуса. Верно, с быстрюком одного из потомков Кадма. А теперь попробуй предположить, какая же фамилия, по итогу, была у потомков этого союза через поколения. Саша умел сопоставлять факты, и сейчас он тоже применил это свое умение. Когда же до него дошел смысл полученного результата, его глаза в шоке и неверии уставились на Кощея, в горле пересохло, и язык еле ворочался во рту. Взяв себя в руки, он озвучил свой вывод, хоть и получилось у него это лишь хриплым шепотом. «Эванс, я в тебе не сомневался. Конечно, изначально у них была фамилия Герхард, но во время Первой мировой семья твоей матери была вынуждена в спешке эмигрировать на острова, меняя фамилию. После миграции у них не рождалось магов, несмотря на вполне родовитую немецкую фамилию. И так до того самого момента, как родилась моя мать. Да, поэтому ты и уникален, Саша. Судьба иногда выкидывает фортели. Ее волею, в своей крови ты собрал наследие всех трех ветвей рода Певереллу. Я не всегда слежу за жизнью своих потомков, и для добычи этих сведений мне пришлось ну очень постараться. Получается, что это еще одна причина твоей отправки в Англию. Ты единственный достойный продолжатель рода Певереллу, а это, позволь сказать, отнюдь не последний род во всем мире. А если я не хочу становиться Певереллом, а кем, внучек? Поттером, я хочу остаться бессмертным. Имеешь на это полное право. Давно имя моей семьи не гремело на весь мир, это будет даже забавно. Если примешь род, ничто не помешает тебе вернуть его к корням. Кровь моих потомков всегда была в них сильнее крови Певереллов. Потому, ты сможешь сменить имя рода на иное. И я сделаю именно так. Наше имя вновь прогремит на весь мир. Да, самое то под конец. Следующая причина – твоя социализация. Тебе пора найти себе друзей, а еще обучиться более. Он неопределенно помахал ладонью в воздухе, подбирая подходящее слово. Простым чаром, скажем так, да и одно время Хогвартс считался лучшей магической школой мира. Ты не в курсе, но его основатели обращались ко мне за помощью, когда я был на островах в тот раз. Я тогда знатно покуролесил с потомками, результатом и стал этот замок и прилегающие территории. Конечно, мое вмешательство было, в основном, в качестве советов и идей, но именно я помогал Салазару в обустройстве тайной комнаты, в которой он оставил выведенное нами чудовище. Не знаю, жив ли еще тот Василиск, но он должен был прожить довольно долго. Василиск? Серьезно? Салазар любил змей, и говорил на их языке. Ничего удивительного в том, что стражем Хогвартса он поставил короля змей. А то, что о нем пишут в истории. Историю, как ты знаешь, пишут победители. Взгляды Салазара много раз перевирались, в результате вылившись в то, что ты читал. На самом деле, он был одинакового мнения как о грязнокровках, так и о чистокровных. Более того, такого понятия, грязнокровки, ранее не было. Обретенные, отмеченные магией, чистокровные, в своем маразме, не брезговали близкородственными связями, что не есть хорошо. В попытках сохранить чистоту крови они, наоборот, загрязняли ее. Это влекло за собой, помимо генетических заболеваний, и кучу проклятий, вплоть до вырождения магического дара. Лишь связав себя с обретенными, чистокровные могли обновиться, избавиться от грязи, и продолжать свой род и далее, постепенно его усиливая. Салазар это понимал, и не разделял снобизма чистокровных. Его идея была в том, чтобы, некоторое время, обучать обретенных отдельно, привить им знания о мире, в который они вступают. Он был сторонником поговорки «в чужой монастырь со своим уставом не ходит», и не хотел допускать до более углубленного обучения тех, кто ничего не знает о волшебном мире. После его смерти его идеи были перевраны, его имя стало синонимом зла и порабощения, а его достижения превратили в смертные грехи. Да, я отвлекся от темы, но тебе пригодятся эти знания, в Хогвартсе много обретенных и чистокровных. Надо знать суть этих двух понятий, чтобы не стать изгоем, и даже поставить на место тех, кто будет задевать перед тобою нос. Такое не спускает семья бессмертных, это удар по нашей гордости. Я не буду спускать такого. Просвещать неразумных тоже будет тебе полезно, так ты обретешь среди них вес и авторитет. И, глядишь, найдешь себе хорошую будущую жену. Но не смей, я повторю, не смей связаться с предателями крови. Кто это такие? Те, кто предали свою кровь, то есть свою семью. Сама магия таких людей отдает гнилью, ведь нет хуже греха, чем предательство. А предательство своей семьи – вдвойне страшнейший грех. Нужно совершить нечто поистине отвратительно, чтобы сама магия повесила это клеймо на всех причастных и их потомков. Чтобы снять его, нужно идти на большие жертвы. С себя снимать это клеймо очень тяжело, снимать же его с членов своей семьи невероятно трудно, особенно если они этому сопротивляются. Немногие решались на очищение, предпочитая оставить все как есть, не подвергаясь страданиям. Потому эти люди приложили массу усилий, чтобы истинный смысл этого клейма стерся со страниц истории, заменив его любой другой чепухой. Лишь немногие чистокровные помнят об истинном смысле, и стараются избегать таких людей десятой дорогой. Ты не просто так мне это сказал, верно, верно. Это убережет тебя от губителей родов, а такие в Англии есть. Теперь далее. Твоя месть за родителей, очередная цель твоей отправки в Англию. Том Реддл, последний потомок гонтов и, соответственно, Кадма, совершил тяжкий грех по отношению к своей семье, своей душе и самой магии. Я вовремя понял, что ничего хорошего этот мерзкий выродок моей семье не принесет, и успел отсечь его от линии рода до того, как он навлек проклятие на всех бессмертных. По сути, он безроден, но это не мешает ему быть сильнейшим темным магом последних лет. Убийство моих родителей. Да, он пошел против своей семьи. Много в нашей семейной истории кровавых страниц, но никто из моих потомков никогда не поднимал руку на других потомков. Было у всех них особое чутье, обусловленное особой семейной связью, которую мы с Мароной создали путем сложнейшего ритуала. Редбл же никогда не чувствовал этой связи, либо не понимал ее. Хотя он и зачат был не самым лучшим образом, его отец все время был под действием любовного зелья. Но это не отменяет факта тяжелейшего предательства. Я отсек гнилую ветку, твоя же задача – сжечь ее дотла, чтобы она не отравляла собой все вокруг. То есть он не мертв, он – бесплотный дух, пытающийся вернуть себе тело и былое могущество. Но как такое возможно? Филактерия. Он разорвал свою душу на части и путем ритуала заключил их в предметы. Теперь, пока цела хоть одна филактерия, он не умрет окончательно. Одна часть его души была в тебе. Что, когда тебе исполнилось 2 года, я извлек из тебя эту часть и уничтожил. Ты был незапланированной филактерией, но больше ею не являешься. В ту ночь он и сам не ожидал такого. Я даже сомневаюсь, что он до сих пор в курсе, что на самом деле тогда случилось. Почему ты не спас их в ту ночь? Как я и говорил, через некоторое время ответил Кощей, я не все время слежу за потомками. Я просто почувствовал обрыв одной из последних ниточек родственной связи, но было уже поздно. Прости меня, ты не виноват, я это понимаю. Виноват Реддл, и он заплатит, заплатит. Но Реддл не самая опасная фигура на поле. Дамблдор, он самый. Именно он ввел Реддла в мир магии, и он же вырастил себе темного лорда. Но зачем? Помимо того, что он предатель крови, Альбус Дамблдор – очень хитрый, изворотливый, лживый и властолюбивый человек. Скрываясь за образом доброго дедушки, многочисленными титулами и должностями, а также славой победителя Гриндевальда, он гребет деньги тех, кого смог подставить и извести, увеличивает свое влияние и авторитет, а также упивается своей силой и игрой в вершителя судеб. Иного и нельзя ожидать от предателя крови. И он не просто так вырастил себе темного лорда, это долгосрочный план, направленный на поддержание его авторитета и звания Великого Светлого. Свет ослепляет, и люди часто не видят за ним непроглядной тьмы. Свет и тьма – суть, две стороны монеты. Мы это понимаем, в Азии это понимают, в Африке и Японии, и даже в некоторых странах Европы, ну и в России. Но в остальных идет четкое разделение, воспитываются фанатики, а Дамблдор прикрывает общим благом и делом света свои грязные дела, и в этом у него огромный опыт. Значит, я должен и его извести, верно, это будет тяжело, но ты справишься, и я помогу по мере сил. Но, что самое важное, Саша, у него та самая палочка. Это точно, точно, абсолютно точно, и мне очень не нравится, в чьих руках оказалось наследие Мараны. Тогда я ее достану, обещаю, я тебе верю. Каковы дальнейшие действия? Ты этого не знаешь, но Дамблдор вышел на нас. Как? Предыдущий твой учитель алхимии имел хорошие отношения с Фламилем, и многое ему рассказывал. Сам же Фламиль в хороших отношениях с Дамблдором. Верно. Через Фламиля он и просил о встрече. И я встретился. Понадобилась вся моя выдержка, чтобы не скривиться от смрада его души, и не обратить его в пепел прямо там. Тогда же я и узрел палочку. Он настаивал на том, что тебе положено вернуться в Хогвартс, так как ты был зачислен с рождения. Говорил о благе, свете. Представляешь, архимагистру темных искусств говорить об обращении ко свету. Он знатно надо мной поиздевался. Он попытается меня использовать. Ты все правильно понял. Забрав тебя с порога дома Дурсли, я спутал ему все карты. В кратчайшие сроки ему пришлось перекраивать многолетний план. И вот, появляешься ты. Я уверен, он сейчас напряженно думает о том, как обратить тебя в свою веру, и пустить на алтарь его общего блага. Видимо, полагает, что я слишком стар, и не смогу его уничтожить, если с тобой что случится. Или же попробует натравить меня на тех, кого захочет, продолжая заливать о благе. Ты уверен, что я совладаю с ним? Все-таки, он уже очень давно занимается подобным, я же еще слишком молод и неопытен. Ты достаточно умен, внук, достаточно сообразителен, умеешь быстро и правильно складывать картину из кучи разрозненных фактов. Я не зря старался в тебе это развивать. Не стоит тебе забывать и об интуиции, а также о том, что я посильно тебе помогу. Я уже дал тебе много информации для размышления и выстраивания дальнейшей стратегии поведения. Ты уже не попадешь на его крючок, если не использовать на тебе зелья или не угрожать близкими. И даже, может быть, сможешь подыграть ему, где надо, чтобы ослабить бдительность и нанести удар. Я многое тебе дал для успешной борьбы с Ридлом и Дамблдором, все остальное зависит от тебя. Я не подведу, я в тебе не сомневаюсь. Так, проведем ритуал, повысив твои возможности, создадим тебе волшебную палочку, также научу тебя ее использованию в качестве меча, как ты привык. Такой финт ушами будет шокирующим для английских магов. Ну и придется тебе полностью погрузиться в изучение всего, что связано с законами и обычаями магической Англии, гораздо более углубленно, чем ты привык. Саша скривился. Не кривись. Также, вместе с сопровождающим ты отправишься в английский магический квартал, где зайдешь в банк и примешь род Певереллов, а также его ветвь, род Поттеров. Я же озабочусь освобождением из заключения твоего крестного. Сириус, Сириус, спасибо. Рано благодарить. Даже я не знаю, во что он превратился в Азкабане за эти годы. Заберу его сюда, подлечу. Ты займешься разбирательством его дела, просто найми достойного адвоката, и пусть он укажет на незаконность заключения Сириуса. Пусть упирает на то, что он, как твой крестный, не мог сделать ничего, что причинило бы тебе вред прямо или косвенно. Я тебя понял. Займусь. Займись. Также закупишься принадлежностями для учебы, и на поезде отправишься в Хогвартс. Я дам тебе защиту, но помни, ты сам себе лучший защитник. И снабжу, на всякий случай, защитой для тех, кого сочтешь своими близкими. Спасибо. Пока ни за что. Это был очень продуктивный и долгий разговор. Пора отдыхать. Спокойной ночи, Саша. Доброй ночи, дедушка. Саша вышел из кабинета и отправился к себе. В голове роилось чересчур много мыслей, и он сильно сомневался, что сможет уснуть. Но, стоило голове коснуться подушки, он мгновенно отрубился, и снились ему рыжеволосая, кричащая женщина со смазанным лицом и яркая зеленая вспышка. Примечание автора. Здравствуйте, дорогие читатели. Пишу это с единственной целью – услышать ваше мнение. Публикую первые главы своего фанфика, оторванного от вселенной Хроник Хаоса, и выношу их на ваш суд. Думаю, для вас не составит труда поставить лайк или написать комментарий. Именно таким способом я прошу вас помочь мне понять, стоит ли продолжать выкладывать главы, или просто написать работу для себя, сохранить на компе и, наконец, избавиться от этого навязчивого зуда в голове. Я никого не принуждаю, лишь прошу, оцените и скажите свое мнение. Заранее вам всем благодарен, и искренне надеюсь, что эта работа понравится вам не меньше, чем остальные. С уважением, ваш автор. Глава 4. Что значит день рождения в понимании Кощея? Это шумный праздник, в качестве гостей на котором самая разнообразная нечисть. Есть, конечно, и колдуны с ведьмами, но их куда меньше. Этот год не стал исключением для Саши. Переместившись на остров Буян, он оказался в самой гуще веселой нечисти, собравшейся на праздник внука Кощеева и проведение ритуала.